разили ударами мечей, секир, топоров, и крестоносцы снова дрогнули и стали отступать. То тут, то там раздавалась мольба о пощаде. То тут, то там из свалки вырывался иноземный рыцарь с потрясенным, побелевшим от страха лицом и бежал, куда глаза глядят, на обезумевшем своем коне. Большая часть белых плащей, которые рыцари-монахи носили поверх доспехов, валялась уже на земле. Страшная тревога обняла сердца военачальников ордена, и они поняли, что все их спасение только в магистре, который стоял наготове во главе 16 запасных хоругвий. И магистр, глядя с холма на битву, тоже понял, что час настал, и послал в бой свои железные хоругви, как вихрь, который насылает тяжелую градовую тучу, несущую гибель и смерть. Но еще раньше, перед третьим строем польского войска, не принимавшим до этого участия в бою, появился на разгоряченном коне Зиндром Измашковец, который недремлющим оком озирал все поле и следил за ходом битвы. Здесь, с польской пехотой, стояло несколько рот наемных чехов. Одна из них дрогнула еще перед началом битвы, но ее вовремя пристыдили, и, прогнав своего начальника, она осталась в строю и теперь рвалась в бой, чтобы искупить свою минутную слабость. Но главные силы составляли польские полки, состоявшие из конных, но не панцирных, бедных шляхтичей, а также из пеших воинов, главным образом деревень, которые были вооружены рогатинами, тяжелыми копьями и косами, насаженными торчком на древко. «К бою! К бою!» — кричал могучим голосом Зиндром Измашковец, как молния, пролетая вдоль рядов. «К бою!» — повторяли младшие военачальники. Поняв, что пришел их черед, крестьяне уперли в землю древка копий, чеканов и кос, и, осенив себя крестным знамением, поплевали в свои большие натруженные руки. По всему строю разнесся этот зловещий звук, а затем каждый воин, вздохнув полной грудью, схватился за свое оружие. В эту минуту к Зиндрому подскакал гонец с приказом от короля и прерывистым голосом прошептал ему что-то на ухо. Повернувшись к пешим воинам, Зиндром взмахнул мечом и крикнул: «Вперед! Эй, хлопцы, на немецких псов, бей их!» И рать потекла, чтобы не сбиваться с ноги и не ломать строя, все хором повторяли: «Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария!» Они шли, как вешние воды, шли наемные полки, горожане, крестьяне из малой и великой Польши. Все поле засверкало, заискрилось на солнце от кос и остриев. Но вот они дошли. «Бей!» — крикнули военачальники. Гром и крики взметнулись к небесам. Король, который с холма руководил всей битвой, рассылая во все концы гонцов и даже охрип, отдавая приказы, увидел, наконец, что сражается уже все войско, и сам стал рваться в бой. Боясь за священную особу государя, придворные не пускали его. А меж тем над королем и всей его свитой нависла грозная опасность. Следуя примеру хоругвий, которые вернулись после разгрома литвинов, магистр тоже решил напасть на поляков сбоку и пошел в обход. В свите тотчас заметили опасность, но отступать было поздно. Свернули только королевское знамя, да писец короля Збигнев из-за лестницы во весь дух поскакал к ближайшей хоругви, которая под предводительством рыцаря Миколая Килбасы готовилась как раз встретить врага. «Король в западне! На помощь!» — крикнул Збигнев. Но Килбаса, который потерял уже шлем, сорвал с головы окровавленную пропотелую шапочку и, показав ее гонцу, воскликнул в страшном гневе: «Вот погляди, как мы здесь бездельничаем! Безумец! Ужели ты не видишь, что эта туча движется на нас, и что мы навели бы ее на короля? Поди прочь, покуда я не ткнул тебя мечом.